Глава 18. «Значит так», — сказал Богданов, когда Илья Семенович вновь появился в хижине. «Нам опять понадобились ваши услуги, на этот раз в качестве переводчика. Наших знаний английского языка не хватит, чтобы рассуждать о сложных вещах. Вы как, готовы?» Вместо ответа профессор окинул Богданова негодующим взглядом. «Вижу, что готовы», — невозмутимо произнес Богданов. «Что ж, и замечательно. Тогда вопрос первый». Богданов подошел к Кларку и вновь посмотрел ему в глаза. «Нам нужна твоя помощь», — сказал Вячеслав. «Скажу прямо, для нас это очень важно. Более того, без твоей помощи мы не сможем выполнить то, что задумали». «Что вы от меня хотите?» — спросил Кларк хриплым голосом. «Мы хотим, чтобы ты помог нам поймать одного человека», — сказал Богданов. «Кого?» — спросил Кларк. «Лейтенанта Холлиса», — четко произнес Богданов. По лицу Кларка было видно, что таких слов он от Богданова никак не ожидал. «Кого?» — переспросил он. «Лейтенанта Холлиса», — повторил Богданов. «Того самого, который отдал приказ нарядиться твоему подразделению вампиров». «Вот как, Холлиса», — скептически проговорил Кларк. «А, скажем, полковника Маккензи вам не нужно?» «И кто это такой?» — спросил Богданов. «Командующий группировкой наших войск в здешнем районе», — сказал Кларк. «Нет, пока не нужно», — серьезно ответил Богданов. «Полковника Маккензи мы оставим на потом. А сейчас нам нужен лейтенант Холлис, причем живым и невредимым». На это Кларк не сказал ничего. Молчал он долго, переводя взгляд с одного спецназовца на другого. А затем спросил, но не у Богданова, а у Ильи Семеновича. «Эти парни что, полоумные? Или они не понимают, куда попали?» «Почему же?» — спокойно произнес Илья Семенович. «Они нормальные и прекрасно понимают, где находятся. Просто им нужен лейтенант Холлис, живым и, так сказать, непомятым». «Не сегодня, так завтра. В нашем расположении все будут знать, что во Вьетнам прибыли русские спецназовцы», — сказал Кларк. «И устроят за вами охоту. Может, охота уже началась. У вас нет шансов уцелеть, хотя здесь джунгли, но вас обязательно найдут. А вы толкуете о лейтенанте Холлисе». «Переведите ему», — сказал Богданов, — «что мы сами охотники. И потому это еще вопрос, кто на кого сейчас охотится». Профессор перевел. Кларк вновь по очереди оглядел каждого из спецназовцев и вновь остановил взгляд на Илье Семеновича. «Вы тоже охотник?» — с едва уловимой насмешкой спросил он у профессора. «В какой-то мере», — ответил Тихий. «Ну, да речь не обо мне. Этим молодым людям нужен Холлис, кем бы он ни был. Хоть самым настоящим вампиром, если таковые водятся в природе». «Холлис — зверь серьезный», — опять-таки после молчания сказал Кларк. «В некотором смысле он серьезнее самого полковника Маккензи». «Потому он нам и нужен, что он серьезный зверь», — сказал Богданов. «Зачем он вам?» — спросил Кларк. «Затем, что он — зверь», — с нарочитым спокойствием ответил Богданов. «А зверя нужно держать в клетке». «Все мы звери», — тихо произнес Кларк. «Зверь зверю рознь», — сказал Богданов. «Это я говорю тебе как охотник». «Тогда говори точнее», — сказал Кларк, — «и прямо. Я человек простой. Если смогу, помогу. А если не помогу, то или не смогу помочь, или не хочу». «Нам нужно получить от него сведения», — сказал Богданов. «Об этом вашем вампирстве». «Думаю, ему найдется, что нам сказать». «А потом?» — спросил Кларк. «А потом, — сказал Богданов, — он выступит свидетелем в суде». «В каком еще суде?» Кларк удивленно поднял голову. «Честно сказать, не знаю». Развел руками Вячеслав. «Международным, в котором судят всяких зверей вроде вашего Холлиса. Или хотя бы во вьетнамском. Тоже неплохо. Но уж вьетнамцы предъявят ему обвинение и тем, кто стоит за его спиной. Проще его пристрелить, чем устраивать представление судами». Пожал плечами Кларк. «Нет, не проще», — возразил Богданов. «Именно судить. Суд — это свет. А те, кто за его спиной, боятся света. Поэтому, осудив Холлиса, мы осудим и всех других». «Понятно», — сказал Кларк. «Вот и хорошо», — сказал Богданов. «Итак, ты нам поможешь?» «Знать бы еще как», — проворчал сержант. Для начала вступил в разговор Дубко. «Расскажи нам, что ты о нем знаешь, не упуская никаких мелочей». «Он мне ни отец, ни брат и ни дружок из пивного бара», — поморщился Кларк. «Что я могу о нем знать? Так, всякие слухи». «Вот и расскажи о слухах», — потребовал Дубко. «Слухи, знаешь ли, тоже полезны. Они как следы в лесу. Идешь по ним и добираешься до зверя». Судя по всему, такое сравнение Кларку понравилось. Он даже сделал знак пальцами, обозначающий букву «О», а затем сказал. «Говорили, что за ним стоят какие-то большие люди из правительства. Или, может, из штаба. Откуда мне знать? Я всего лишь сержант, который гниет в этих проклятых болотах. Я и разговаривал-то с ним всего два раза, по рации». «И о чем же?» — спросил Богданов. «Если ты думаешь, что о девочках, то нет», — ухмыльнулся Кларк. «В первый раз он меня инструктировал, как лучше провести эту чертову операцию «Лунный свет». Сказал, что это дело новое, могут случиться всякие недоразумения, и поэтому он будет меня учить, что и как. А во второй раз я отчитался перед ним о проведенной операции. А он в ответ сказал, что это, мол, только начало, и что я должен быть готов к третьему, четвертому, и черт еще знает, какому разу. Но третьего раза не случилось, потому что я оказался здесь. А мой взвод потрепан и напуган. Не хуже, чем сами вьетконговцы. Ваши вампиры ничем не хуже наших. Коль уж это вы взяли нас в плен, а не мы вас. Так что напрасно Холлес надеется еще раз услышать мой голос по рации. Вот будет для него сюрприз. А куда это подевался сержант Кларк? А нет больше никакого сержанта Кларка». И Кларк еще раз ухмыльнулся. «То есть ты должен связаться с Холлесом по рации еще раз?» — спросил Дубко. «Если бы не попал в ваши руки, то да», — ответил Кларк. «Так он мне приказал». «Угу». Практически одновременно произнесли Богданов и Дубко. И притом одним и тем же тоном. «Еще что вам от меня надо?» — спросил Кларк. «Еще что?» — в задумчивости переспросил Богданов. «Скажи, а почему ты ни разу не спросил, что тебя ожидает? Твои солдаты спрашивали. Для них, похоже, это самый главный вопрос. А вот ты не спросил. Почему же?» «Потому что мне все равно», — ответил Кларк и покосился на профессора. «Завтра, может быть, будет и не все равно, а вот сегодня все равно. Хотите стрелять — стреляйте. Хотите отдать меня вьетконговцам — отдавайте». «Сейчас тебя отведут обратно в яму», — сказал Богданов. «Посиди, подумай. И мы тоже подумаем». «Что, у нас есть общие темы для размышлений?» — криво усмехнулся Кларк. «Есть», — сказал Богданов. «Лейтенант Холлес, нам нужно устроить для него ловушку и заманить его туда. Подумай, как это лучше сделать, и мы тоже подумаем. А потом опять встретимся и обсудим то, что надумали». Кларк ничего на это не сказал, а просто встал. Он понимал, что разговор на этом закончен. Вернее сказать, закончена первая часть разговора. «Уведите его», — сказал Богданов Рябову и Соловью. «Серьезный парень», — проговорил Дубко, глядя вслед Кларку. «Знает себе цену». «Скажите, как вам удалось подобрать ключик к этому ковбою?» — спросил Дубко у Ильи Семеновича. «Это неважно», — уклончиво ответил профессор. «Каждому можно подобрать ключик, если постараться. Каждому нужно в чем-то покаяться, а уж этому сержанту особенно. На этом я и сыграл. А больше вам и знать ничего не надобно. Для вас важен результат, а он есть». «Думаете, он согласится нам помочь?» — спросил Богданов. «Думаю, что согласится», — ответил профессор. «Иначе я ничего не смыслю в людях».